Я говорю: Господи, неужели ты мне не можешь дать сразу все деньги, что купишь, или не собираешь? Вот могу, но я хочу, чтобы и братья, и сестры потрудились, и проверить, что у них есть на сердце. Вот так, стой с протянутой рукой и ожидай, что тебе будут говорить, а Бог будет проверять. А тебе и стыдно, и неудобно. И кто его знает, что говорить иногда? На то идет, и значит, все говорили. Все говорили, и я знаю, кто что говорил. И даже не ожидал, что так будут говорить. Уже от кого, от кого? Но вы знаете, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот беда, что мы об этом забываем. Я ничего против кого-то не имею, абсолютно. Но я сегодня понимаю, что значит бедному служить Богу, который через тебя проверяет. Я знаю, что это такое. Когда кто его знает, как это все? Значит, говорим, а Бог-то смотрит. И все это где-то пишется. Я не говорю, что кто-то на меня сказал, на кого-то он уже погибнет за это. Я далеко от этой мысли. Есть кровь Христа, есть сознание, есть много что. Но с другой стороны, бедные нужны для этого, богатым не проверишь. Вы знаете, перед богатым вообще на цыпочках ходят, правда? Я помню, когда я работал в Москве, конечно, я и там богатым не был, но авторитета-то хватало. Ну, не говорю, что это мой авторитет, но без этого не попадаешь же в Москву. И вы знаете что, когда я там работал, Николай Яковлевич, да что надо, да что? Было последнее у нас совещание, когда я уже уезжал домой, и мне братья говорят, а у меня была служебная машина, служебный транспорт, я был редактором журнала, много было, так сказать, должностей, которыми без транспорта и водитель был, как теперь, и машина была, как теперь. Но там немножко похуже было, чем теперь. И мне братья говорят, после исчезда уже надо будет, как-то нам на вокзал добраться. Я говорю им, хорошо, я заеду, автобус пришел с офиса, а мы с моим водителем, я вас посажу, и он вас завезет на вокзал. Знаете, кончается съезд, братья, где машина? Я, где машина? У тебя машину уже забрали и водителя. Вот, думаю, так авторитет. Покуда был на должности, Николай Яковлевич, как только еще, ничего нет, это тоже своего рода проверка. Вы понимаете, и такие вещи надо пережить. Надо было ехать домой. На перебой было, куда надо поехать. Вообще было очень много друзей. Как коснулось ехать, один на евангелизацию, другой тот, третий. Некуда ехать, все это село и плачет. И только один, которому говорили мне, ты на него не обращай внимания, это ненадежный человек. Это такой и шакой. Он взял свою грузовую машину и привез с Москвы у Барановичей. Вот вам проверка, пожалуйста. Не надо много говорить. Надо только, чтобы кто-то подчинился, бы был согласен с ним, не роптал. И проверка. Почему через богатого не проверишь? Потому что перед ним заискивают. А перед бедным что заискивать? Что от него можно ожидать? Что он может дать? Вы знаете, я еще чуть-чуть немножко буду говорить. Но я хотел бы вам сказать, если у вас был ропот за вашу бедность, когда вы говорили Богу, Господи, а что это такое? А почему это так? Да зачем это надо? Да что это за проклятие? Может быть, и проклятие может быть. А может быть, Господь хочет вам не пользоваться, чтобы богатых проверять? А может быть, Господь какую-то цель имеет, и вы ему нужны такие, какие вы есть? Вы, наверное, видели очень многих сосудов, которые в самом деле очень были ценны для Бога. И Бог через них много делал. Но они почему-то постоянно были бедные. То в них неудача, то в них обворуют, то в них заберут. И постоянно ничего нету. Вы знаете, друзья, Священное Писание говорит, вы помните беседу Иова, или лучше Бога с дьяволом по поводу Иова? Он говорит, он что, тебе даром служит? Ты его кругом оградил, у него все есть, Но ты возьми, забери у него. Вот тогда что он скажет? Будет он тебе служить или нет? И вы знаете, что Бог, допустим, говорит, забери. Забери, а выхода-то другого нет. Идет клевета, что это ненадежный человек. Он служит тебе из-за того, что от тебя имеет что-то. А вот забери у него все. И вы знаете, что и у меня служить Богу, и в богатстве, и в бедности. Он просто сказал, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Друзья мои, дорогие братья и сестры, я немножко буду читать дальше. Всего, конечно, я не скажу, потому что если пройти по всему, будет очень много времени займу. Но я напомню, что есть книги Исаии. 22 глава, 25 стих. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». У людей есть очень сильное желание разбогатеть. А вы знаете, дать в долг и взять с процентами, это же прибыль уже. Я не говорю о тех людях, которые занимаются какой-то коммерцией. Там ему дал, он провернул это не один раз, если он отдаст и с процентами, ничего страшного. Никогда не бывало, что они были в накладке. Но вот когда это бедный, который, можно сказать, из горы большого взял, то Библия говорит, не налагай на него рост. А вообще-то в Новом Завете даже не о росте идет речь. А знаете, о чем идет речь? Дал взаймы, что? Не требуй назад. Потому что Господь благословит. Вы помните место Писания, которое говорит так? Когда ты говоришь, жертвуешь или даешь, то не должно скорбеть сердце твое. Потому что за это благословит тебя Господь. И здесь нужны бедные люди, чтобы проверить. Хочешь разбогатеть любыми путями? Или ты этого не преследуешь цели никакой? Вы знаете, это серьезный вопрос на сегодняшний день. И он требует рассмотрения. Книга притча, еще один текст читаю, где тоже нужны бедные для проверки. 28 глава, 27 стих. «Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий». Нужны для этого бедные люди? А как без них? Тут прямо написано. Вот они как все равно, как параметр какой-то, отношения характеризующие. Это люди очень важные для Господа. И второе, на что я обращу внимание, может быть, это будет не второе, наверное, я уже не считаю, сколько я пунктов прошел, но напомню еще одно, вот что. Книга «Исход» – очень интересный текст. «И бедному не потворствует чажбе его». Тот для себя дороже. Слово Божие, которое говорит, бедному не потворствуй в чажбе. Или твои собственные эмоции. Жалость к бедному. Это же вроде неплохо, правда? Бог любит тех людей, которые жалеют. И очень часто по жалости мы способны закрывать глаза на многое. Кажется, это доброе чувство хорошее. А Библия говорит, и бедному не потворствуй в его чажбе. В чем заключается эта проверка? Что для тебя дороже? Твой авторитет, твои чувства, твои желания или Слово Божие, которое стоит как стена, как фундамент, как отвес. Следующее читаю. Обратное. Исход 23.6. Не суди превратно чажбы бедного твоего. И опять бедный. Крутят его со всех сторон. Со всех сторон рассматривают. Со всех сторон проглядывают. Но это Божий инструмент в руках Божьих. И потому Писание говорит, очень интересно, братья мои, Яков говорит, братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. И вы, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетую богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо еще здесь. А бедному скажете: а ты стань там, или садись здесь у ног моих. То не пересуживайте ли вы в себе, и не становите ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его, а вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, не они влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь, и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, кого Бог избрал быть богатыми верою? Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? За что, конечно, слава Ему и благодарение. И второе, очень бегло иду по этим вопросам. Псалом читаю 40-й, 1-4 стихи, начальнику хора, псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его болезнью. Смотрите, и опять бедный. Вот сегодня благотворя бедному, ты приобретаешь благословение на день бедствия для себя. И что Господь будет делать? Если даже нужно будет менять себя, менять твой характер, если даже нужно будет это делать на ложе болезни, когда это трудно, когда тесно, когда скорбь, когда ропот приходит, то вот за то, что ты заботился о бедном в свое время, Господь не посмотрит ни на что, а совершит с тобою свою работу. Слава Ему и благодарение. И еще один текст прочитаю, очень интересный. Еспир, 9 глава, 22 стих. Это день, когда иудеи получили избавление от Амана и установили праздник радости, который иудеи сделали спокойные от врагов своих. И как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и исчетывание в день праздничный, чтобы делать их днями першества и веселья. И что надо было делать для полной радости? Посылая подарки друг другу и подаяние бедным. Это неотъемлемая часть настоящего праздника для тех, кто это может делать. Вы не один раз найдете такие тексты Писания, где Библия говорит, что на праздники посылайте что-то бедным. Что, конечно, слава Богу, и в церквах делается сегодня у нас. Пасха, Рождество, ну, что-то делаем. Но, наверное, если бы вообще понимали лично каждый из нас, что и наша полнота радости будет зависеть от того, насколько мы лично поможем бедным, наверное, это торжество этого было бы больше. Вы хорошо понимаете, что полностью не совершая то, что надо для радости, для других случаев в нашей жизни, мы не можем иметь той полноты, что надо. Ведь радоваться можно тоже по-разному, правда? В одних радость, но это, конечно, характер зависит, бурная, бьет ключом. У других она более тихая, но у некоторых совсем ее нет. Ну, значит, что-то не то. Что-то не доделали, что-то не сделали, что-то не так сделали. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы Господь именно благословил нас и помог нам правильно жить перед Господом. И никогда не роптать, никогда не нарекать на свою судьбу, что мы никому не нужны, как бедные. Мы никому не нужны, как больные. Мы никому не нужны на этой земле. Я знаю, если Господь допустил это, если Господь это сделал, если вы не виноваты в своей болезни, если вы не виноваты в своей бедности, если вы не виноваты в любых вопросах, то Бог захотел вас видеть такими, и вы ценные в глазах Его. Поэтому давайте никогда не роптать за ту судьбу, которую Бог дал нам. Никогда не посылать нарекания в небо, но всегда благодарить Бога, зная, что бедные в вечности будут иметь награду, наверное, я не знаю вот этого, но наверное. Вот учитывая вот те положения, которые сегодня отмечены, не меньшие, чем те, которые сегодня имеют все. Поэтому пусть нас благословит, пусть никогда у нас не будет ропота, и давайте все это помнить, Если даже изменится обстановка, если придется стать беднее, то помни, что и бедные нужны Господу, за что славу ему и благодарение. Аминь.